вроде проклятия насылает, таким же образом ответил ему Хидики. Вы что, прикалываетесь? Не злитесь, Азазель-сан, заискивающе и нервно попросил Кайчи, и это стало последней каплей. Должна быть своя голова на плечах. Кайчи покачнулся от обычной, неусиленной пощечины. Вот и думайте ею, а не тем местом, на котором сидите. Скажите еще, что в храм ходите. Пятившийся Фуюки согнулся пополам скорее по привычке, обхватив руками живот. А ты вообще, почему первой встречной веришь? Накинулась на Мураками, которого считала самым циничным. Только не по лицу, он выставил в защитном жесте руки. Да и в живот не надо, куда же я с переломом ребер, а, Азазель-сан, Мураками, прорычала я раздельно. Демон, как есть демон, донеслось до моего правого уха. Девочки вздрогнули от моего взгляда, когда я повернулась к ним. Да вашу ж, Фуюки. Грузный парень вздрогнул и вжался в стену. Сколько лет мы уже знакомы? Вопрос риторический. Скажи, я взрослею, как человек, и через стены не прохожу. И вообще, храмы всякие я недолюбливаю. Ну, протянул он, не отрывая взгляда от моего лица. Так, Кайчи, блин, те же вопросы. Согласен, да-да, Азазель сама. Я выдохнула. Хоть так, но сразу открестилась. Не люблю доверчивых дураков, окинула еще раз взглядом притихшую братью. Убедившись, что все пусть и напряжены, но уже убрали с лица прежнее задумчиво ошарашенное выражение лица, вернулась к Мегуми. Так, на чем мы закончили до того, как ты начала этот бред? Раздражение ушло еще не до конца. Я никакой не Йокай, Мегуми. Ясно, если ты можешь понять это, то я готов выслушать твои предложения. Я, обычный человек, лидер альянса из подростковых банд. Да-да, кивнула слегка ошарашенная девушка. К ее чести, она быстро собралась и приняла знакомый решительный вид. Тогда я, Мегуми Ита, глава девушек средней школы Мидори, предлагаю тебе, Азазель сама, принять надо мной и моей бандой главенство, как ты это сделал для Мураками, Ямады и Мидзухира. Стань нашим защитником. Так, я снова вдохнула и медленно выдохнула. Зачем же тебе это надо? Не стану скрывать, что ваша сила нам нужна. Вы сильнее всех, кого я знаю, все банды боятся заходить на вашу территорию. В школе Мидори, нет, девушкам из частной школы Мидори нужна эта безопасность. Поступок будет хорошим, но смысла особого в нем нет. До школы Мидори далеко, мне там делать особо нечего. С другой стороны, Мураками и Ямада вообще как-то мне были до лампочки. Но с их присоединением Азазель определенно стал внушительней. Также могу понять, что с местными порядками девушки легко могут влипнуть в неприятности. Хорошо, я возьму школу Мидори под свою защиту. Твоя территория официально принадлежит Азазелю. Возражение, я хотела бы остаться лидером, вскинула девушка голову. Без разницы, пожалуй, я плечами. Дай свой телефон, я сообщу, когда надо будет прийти на тренировку. Черт с тобой сегодня, но в следующий раз хочу спарринг. Подписаться где-то надо, поинтересовалась она, стрельнув в меня глазками. Я не поняла, к чему такой вопрос, так как не слышала подобных обычаев среди подростковых групп. Поэтому ответила честно, нет, подписи на бумагах бессмысленны, мне главное, что на деле происходит. А что мне надо делать? Ну, то же, что и остальные, наверное. По-моему, она предлагает кровью подписаться. Мураками закашлялся от моего взгляда, но в глазах плескалось веселье. Прошел еще один месяц, и я решила, что пора испытать Мегуми. По правде, я просто соскучилась по разнообразию и надеялась, что мечница сможет меня чем-то удивить. Ну хоть чуть-чуть, ну хоть развлечь. На первый раз я решила встретиться вдвоем и не объединять тренировку с Кайчи и Фуюки. Пусть девушка явно долго тренировалась, оттачивая свою технику, времени прошло не так уж много, и итог оказался закономерен. Новый деревянный меч я ломать не стала, просто выбив его из рук. Впрочем, я была довольна, ведь многого я и не ожидала. Достаточно. Есть жалобы на парней из альянса, как взаимодействие. Все в порядке, просто ответила она. Мегуми на меня не смотрела, держа руки вместе перед собой. Наверное, до сих пор болит, как я выбила оружие из ее пальцев. Азазель-сан, а я могу увидеть ваше лицо? Зачем? Вопрос получился рисковат. Я ведь теперь один из лидеров, ваше доверенное лицо. Мидзухира, Мураками и Ямада, как я поняла, знают о вас больше. Хаем, а не затевалось ли все ради этого? Может быть, меня ждет подстава? Мегуми показалась мне девушкой честной, Но мало ли, мое мнение может быть ошибочным. Я не чувствую от нее пламени, она не обладает какими-то особыми боевыми навыками, пусть и ее уровень кинда явно довольно высок. В фехтовании не разбираюсь, но оцениваю по, если можно так выразиться, боевому опыту. Так что, если предательство имеет место быть, то с людьми оттуда это вряд ли связано. К тому же, я знала все о ней. Дом, родители. Хмыкнув самой себе, я зацепила край маски пальцем. Смотри, как и ожидалось, знакомое лицо, более ничем не закрытое, ее изрядно удивило. Что ж, первая проверка пройдена. Она не знала, что это я. Что теперь скажешь? Насмешливо поинтересовалась я, внимательно улавливая каждое движение на ее лице. Пока что там ожидаемая ошарашенность и круглые глаза, а рот удивленно приоткрылся. Удивление сменилось смущением. «А как тебя зовут?» «Акира. 9 лет. Учусь в начальной школе, 5 класс». «Как?» Прыгнули в удивлении брови. «Ты же должна быть в 3-м». Перепрыгнула 2 года, слегка раздраженно пожала плечами, показав, как мне надоело это объяснять. «Какие-то возражения?» «Нет, даже наоборот». Поспешила заверить меня Мегуми, вновь смутившись. «Ты ведь девочка. Теперь я уверена, что ты. Вы настроены сделать подвластную территорию более безопасным местом, а не упиваетесь властью, как остальные. Как это связано вообще?» Видимо, скепсис отразился на моем лице. «Ты можешь меня понять. К тому же, тебе подчиняется множество парней. Они наверняка тебя предадут. Мне ты можешь доверить свою спину. А еще сделай меня сильнее, пожалуйста». И совершила официальный поклон, как ученики просятся к сенсею. Вот теперь я шла от места встречи и тихо офигевала. Думаю, мне не показалось, что исходом Мегуми довольна, и ушла она как-то больно радостно. После такого изнуряющего боя на пределе своих сил так не идут точно. Она ведь точно не притворялась во время боя. Реакцию тела на изнуряющий бой не подделаешь. Получается, что она рада такому исходу. Более того, она ничуть не расстроилась поражению, а после моего «посмотрим» она, кажется, уже считала, что получила больше, чем хотела. Глава 13. Комментарий к глава 13. Да, я знаю, что этого момента многие ждали. Теперь он настал. Кровь заливала глаза и мешала обзору. Перед глазами все расплывалось. Картинка то и дело норовила ускользнуть от очередного моргания. В ушах стоял какой-то посторонний шум, но ноги держали твердо, а спина оставалась прямой. Пока я держу себя в руках и сознание не уходит, больше половины противников в отключке. Возможно, с тяжкими телесными, но мне как-то все равно. Сдерживаться тут сложно, когда тебя окружила такая толпа. Я всего лишь возвращалась после обычной тренировки в облюбованном здании в парке Какуё. Весь парк забросили, так что разрушать пламенем я могла там сколько угодно. Как обычно, я переоделась в боевое облачение грозного Азазеля. И тут в парке оказалась неожиданная засада. Видимо, мои частые посещения заметили и предугадали, что отнюдь не радовало. Меня окружили сплошь подростки из средней школы и старшеклассники. А может, и старше, в форму не все были одеты. Куда я ни смотрела, видела широкий круг из разнообразных подростков, которые опознавались как янки. Навскидку их было не меньше 3 десятков. Половину я положила без труда. Они нападали не все, давая мне короткие промежутки, в которые я маневрировала, а вот потом. Потом мне чем-то прилетело в висок, если бы не пламя, тут же бы вырубилось, а то и коньки отбросило, а так нет, стою. Пытаюсь не грохнуться в обморок и еще отбиваюсь. Упаднические мысли гоню прочь. У меня даже шансы на победу есть. Главное, не дать себя еще раз так задеть. Удары-то у меня что надо, спасибо папочке, передавшему мне свое пламя в наследство, потому обычно 2 раза бить не приходится. Хорошо, идут вперед только 2. Ухожу от захвата шагом в сторону, с разворота провожу удар ногой по 2-му. Не сдерживаюсь, и от него парень отлетает куда-то. Не вижу, потому что отскакиваю назад и в сторону от сократившего дистанцию 1-го нападающего. Подсечка. Черт, кажется, я слышала какой-то хруст. Нет времени отвлекаться, нападают теперь 4-м. Окружают. Прикрываю на мгновение глаза, делая короткий вдох, прислушиваюсь к интуиции, разворачиваюсь вокруг своей оси, вскидываю левую руку вверх, выбивая оружие из рук нападающего, приседаю, уходя от сразу 2 противников. Я их ниже, потому им неудобно со мной сражаться. Усиливаю насколько возможно правую ногу. Резкий разворот, который сбивает с ног и заставляет закричать от боли сразу 2 людей. встаю на руки, вскидывая ногу ударом вверх. Ступня встречается с челюстью наклонившегося. Остался последний. Он уже не хочет сражаться, отступает, держа в руках раскладной нож. Резкий выпад, мне даже пригибаться не надо, чтобы выбить оружие и ударить ему в живот. Он и так гораздо выше. Последний противник падает. Но это еще не все. Остальные чуть замялись и, глядя на поверженных коллег, лежащих плотным ковром вокруг, не спешат с криками нападать, как прежде. Выпрямляюсь, принимая стойку, окидываю взглядом толпу, сосредоточившись в ожидании, когда хоть один из них сделает шаг вперед. Позади них появляется чья-то тень. Уже вечер, а в этом заброшенном районе даже фонари не везде есть. Тень одним скользящим движением оказывается за их спинами и вскидывает какое-то оружие. Вроде бы две палки, по одной в каждой руке, но держит как-то странно. Два парня падают, коротко вскрикнув от быстрых ударов. Остальные едва переключились на новую угрозу, как тут же, за пару минут, все свалились от сильных ударов человека в черном, который, казалось, даже не бегал, а только перетекал из одного состояния в другое или магическим образом вдруг оказывался в двух местах одновременно. С постепенно отвисающей челюстью я наблюдала за уничтожением оставшихся противников. Наверное, я так выглядела со стороны, но вряд ли я настолько же грациозно и смертоносно двигаюсь. Через 10 минут в куче лежащих без сознания или стонущих от боли тел стояли лишь двое. Этот человек сделал два длинных резких шага, приблизившись. Замер, оценивающе разглядывая меня и позволяя мне рассмотреть его. Старше меня года на 3-4, невысокий, худой, жилистый, подтянутый, прямой, как струна. Одет в строгий костюм, черные брюки, черные туфли и белая рубашка. Глаза сужены, смотрит внимательно, цвет не разобрать. Волосы тонкие, черные, средней длины. Оружие, короткие металлические палицы с ручками, внешне смахивают на полицейские дубинки. Но передо мной не полицейский, слишком молодой, да и бил, помимо того, не жалея сил, я точно видела, как одному он расквасил этими самыми дубинками лицо, а второй до сих пор кашляет кровью, пытаясь подняться. Зря это он, парень вырубает его небрежным ударом ноги. Впрочем, тот, кому достался мой удар ногой в челюсть, тихонько воет на земле и даже не пытается подняться, явно перелом. «Кто ты?» – спрашиваю. «Это мои разборки. Этот парень тоже силен. Я это чувствую или вижу, все ощущения твердят, что он точно не слабее меня. Возможно, он такой же пользователь пламени. Что-то действительно ощущаю, но сконцентрироваться не могу, иначе потеряю необходимое внимание и не среагирую вовремя. Этого не хочется». Держится твердо, уверенно, ухмыляется слегка, и глаза заинтересованно блестят. Последнее гарантирует, что он соблаговолит ответить. «Ты сильный», непонятно к чему замечает. Едва сказав это, парень бросился вперед в быстрой атаке. Оружие держит перед собой, вдоль локтя, размашисто выкидывает руку с дубинкой вперед. Уклоняюсь от первой и от второй аналогичной атаки двумя шагами назад, пропускаю над головой удар, перехватываю его за кисть, блокирую удар коленом, и тут же интуиция воет. Отпускаю его руку и кувырком ухожу в сторону от второй дубинки. Он не дает мне времени встать и сориентироваться, опять интуиция предупреждает, и приходится блокировать удар дубинки своей рукой, прежде укрепив ее, насколько это возможно. Боль молнией пронзает руку так, что она на некоторое время немеет, незнакомец замирает на мгновение, приковавшись взглядом к моей руке, засиявший слабым светом все-таки вышедшего наружу пламени, тут же отпрыгивает назад, разрывая дистанцию, так как я разворачиваюсь и, сделав упор на неповрежденную руку, бью ногой. Он успел блокировать удар, даже сгладив его силу. Рука неимоверно болит от любого движения, может быть, даже кость треснула, но не факт. Еще и кровь продолжает стекать до самого подбородка, пачкая кофту. В очередной раз запястьем стираю ее со лба и брови, чтобы хотя бы некоторое время обзору не мешало. Ощущаю исходящий от незнакомца азарт. Он ухмыляется, ему нравится бой. Сейчас опять атакует, понимаю я и опережаю. Меня ранили до этого. Если хочешь честный бой в полную силу, давай в другой раз. Сейчас я не боец, это точно. Этот парень не с нападавшими, иначе он бы их не атаковал. Кто он и что ему надо, достоверно неизвестно. Но если я права, то именно на это он может повестись. Как будто травоядные, которые смогли ранить другие травоядные, сможет меня одолеть, фыркнул насмешливо он и, тем не менее, опустил оружие, не скрывая выдающей его состояние кровожадной ухмылки. «Через пару месяцев я верну себя в форму и посмотрим», — подумав, я добавила. «Думаю, ты такой же, как и я. Кто ты?» Я более чем уверена, что он заметил вышедшее наружу пламя. Я поддалась предчувствию и не ограничилась обычной защитой с усилением тела. Наверное, не зря, иначе бы точно перелом. Хорошо, что не прям чтоб горело вовсю, выдавало лишь свечение. Тем не менее, ребята из уличных банд его не видели. Кайчи не понимал, о чем я говорю, хотя точно смотрел. Похоже, видели только такие, как мой отец и его знакомый старик. И все же этот парень непрост. С ним в таком состоянии сражаться определенно самоубийственное начинание. Тем временем незнакомый парень будто засомневался на мгновение. У него было такое выражение лица, как у осла, перед которым поставили два одинаковых стога сена, и он не мог решить, с какого из них начать, из-за своей жадности. «Хибари Кёя, через 2 месяца я хочу вновь встретиться с тобой», — наконец сказал он. «Скажи мне свое имя, Азазель». Он приподнял одну бровь и насмешливо ухмыльнулся. Тем не менее, переспрашивать не стал. «Приготовься, поблажек не будет». «И не надо», — проворчала я уже в спину уходящему парню. «Вот же черт, надо вызвать скорую». Несколько парней точно серьезно пострадали, в том числе и от этого Кёи. Я сбавила активность пламени и пошевелила рукой в разных направлениях на проверку. Вроде бы кость не треснула, кажется, обойдется только гематомой. А вот за голову немного переживаю, но идти в больницу чревато, могут вычислить. Так что, если ухудшения не будет, ограничусь домашней аптечкой. Достаю мобильный и, после недолгих размышлений, жму кнопку вызова, одновременно ступая по земле, заваленной телами. «Кайчи, нужно встретиться как можно скорее, возле парка, на том самом месте». «Понял, я сейчас дома, через 15 минут буду». «Хорошо, буду ждать, и это возьми с собой аптечку». «Что-то случилось?» Обеспокоенный голос из трубки. «Да, подробности потом, все». Сразу как закончила разговор с Кайчи, я подобрала мобильный одной из жертв на поле брани и позвонила в скорую. Вскоре Кайчи перебинтовывал мне голову, залепив ваткой обработанную кровоточащую рану. Вроде бы просто царапина, но пришлась на такую точку, что получилось сильное кровотечение. Были бы мозги и не было бы пламени, вылетели б. Шла 2-я неделя летних каникул. Нана хотела взять меня и Цуну на море, но что-то все не складывалось у нее. Подозреваю, Емицу мешал, уж больно неожиданно появлялись препятствия, но доказательств нет. Дошло до того, что Нана как-то быстро влипла на крупную сумму из-за мошенников, и про отдых на пляже все забыли. А потом началась какая-то чертовщина. Мои замы редко собирались все вместе. Иногда это были спарринги, но чаще всего только чтобы посмотреть на всех и не забывать, кто у нас тут в банде. На этот раз все оказалось иначе. Я не связываюсь с Якудза, но они привлекают к себе немало шестерок из уличного сброда. В голосе Фуюки звучала неприкрытая тревога. В нашем городе они довольно тихо делают свои дела, так что многие клюют. Так вот, недавно прошли шепотки, что одна из банд вся перебита. Информация не совсем достоверная, так что я спросил Мураками. А я добавлю, что полиция слишком быстро прикрыла это дело и убрала тела тем же утром. Наш пижон был необычно серьезен. Я копнул и с удивлением узнал, что полиция сотрудничает с человеком, буквально забившим банду якудза тупым предметом. Я не знаю, кто он, но у него явно хорошая крыша. Но зачем ему это, не ясно. Кайчи был вне себя от волнения, услышав такие новости. Мегуми распалялась, что все совсем охамели, что якудзы, что полицейские, что Ямада с Мураками. Я прикрыла глаза, вспоминая бойню 3 дня назад. 3 дня. У меня даже сомнений нет, что это дело рук того узкоглазого парнишки. Он появляется внезапно, тоже обладая силой, но опять не повторяющийся, и в городе начинается катавасия, многовато совпадений. От мыслей отвлекаюсь, услышав свое имя. «Даже за Азазелем сама не можете присмотреть», — кричала Мегуми на Кайчи, Фуюки искривившегося Хидики. «А чего за ней приглядывать, мы ж не няньки», — ответил язвительный Хидики. «А то, что ты должен был знать, что банды из Какую нападут всем скопом, и мы должны были быть готовы к такому», — устыдился только Кайчи. «Кира-сан с ними все равно справилась», — пробасил Фуюки. «Зря это он. Вон, Мураками более опытный и прикусил язык, и получил ранение». Накинулась на беднягу Фуюки разозленная девушка. «Получение даже царапины недопустимо. Мегуми как-то быстро отвоевала место в нашем маленьком коллективе, не собираясь в чем-либо уступать парням. Она оказалась боевитой девушкой и все время пыталась ставить на место остальных. Впрочем, эти трое не те, кто легко уступает. «Я все еще здесь», — напомнила я о своем присутствии. «Вернемся к уничтоженной группе Якудза. Лучше в это дело нос вообще не совать. На время притихнем и посмотрим, что будет дальше. Будьте осторожны и не ляпните случайно где-то компрометирующие меня факты». Я поднялась на ноги и осмотрела присутствующих. Так вышло, что я догадываюсь, кто этот загадочный терминатор. Не дав эмоциям на лицах облачиться в слова, я продолжила самым твердым голосом, на который была способна. Он черноволосый невысокий подросток с косым разрезом глаз, на вид лет 13. Оружие, две стальные дубинки, называются танфа. Он очень сильный, даже не пытайтесь ему противостоять, помедлив, все же добавила. Такой же, как я. Если все же дело пойдет совсем худо и деться будет некуда, скажите ему, что ждать все еще 2 месяца. 13-летний, переспросил Фуюки, вскинув удивленно брови. «Черт, не знал бы тебя лично, подумал бы, что это шутка. Он такой же, как ты. Похоже на то», — кивнула я. «Черт, он старше тебя. Какая же должна вырасти сила через 3 года, что он замочил Якудза?» С досадой задал риторический вопрос Громила. Ребята промолчали. Видимо, у всех мысли сходились. «Еще что-нибудь известно о нем? Имя? Откуда пришел? Где учится?» Ухватился Мураками. «Хибарикёя, больше ничего. Я попытаюсь разузнать больше», — пообещал Хидики без уже ставшего привычным яда в голосе. «Так это он тебя ранил?» — спросила озадаченная и слегка даже вроде бы испуганная Мегуми, пристально глядя мне в лицо. «Нет, он походя раскидал половину из той толпы», — призналась я, чтобы убедить их прислушаться к моим словам. «Мои парни будут все время возле дома и провожать вас с братом в школу», — сказал почти белый Кайчи. «Они, может, и не смогут помочь, но позовут на помощь. Этот парень – убийца, и он очень опасен, поэтому не отказывайтесь, а Азазель сама». Я просто кивнула, признавая обоснованность этой идеи. Иригая с Нэндо теперь больше обычного проводили время с Цуной, а я замечала знакомых преследователей. Пусть ребята Кайчи не такие бойцы, и их не так много, как у Фуюки, но они все надежные и все в курсе о личности Азазеля. Масата, как мой давний знакомый, часто составлял мне компанию. Он постоянно болтал, скрывая нервозность. Царапина на виске зажила довольно быстро, а полностью восстановившись, я вернулась к одиночным тренировкам. Из-за летних каникул времени много, а из-за этого Хибари, еще и мотивации хоть отбавляй. У него была и техника, и сила со скоростью. В исходе этого предстоящего спарринга я не была так уверена, как раньше. И видит Бог, я была очень заинтересована в нем, пусть и отдавала от этого парня чем-то нехорошим. «Ты стала больше стараться, Кира-чан», — заметил Рёхи во время физической тренировки на горе. «Это хорошо. Во имя экстрима, давай вложим в сегодняшний забег всю душу». Рёхи помчался вперед со скоростью и маневренностью КамАЗа. «Хорошо, что путь известный и очищенный от препятствий. 2 месяца. Хорошо, что я сказала так, а не один или вообще пару недель. На тренировках с пламенем я пыталась подстроить свой обычный стиль боя к максимуму использования силы пламени. Чувствовала, что понадобится выложиться на всю, а то и больше. Превозмогать прямо в час ха у меня желания не было. Еще 2 небольшие группировки Якудза покинули город», — сообщил вскоре Мураками. «Сбежали, поджав хвост, наверное, спасая свои жизни. В главную больницу Намимари поступил подросток, похож на того, что ты описывала, но что-либо достать на него из больницы не вышло. Там тоже зажимают информацию, как и в полиции. В городе осталась одна единственная группа Якудза, Мамакикой, и что-то они не шевелятся. Сдается мне, что они прогнутся под этого Хибари. Меня все больше интересует, кто он такой. Все, что я узнал, так это то, что он в начале этого лета прибыл в Намимари и подал документы в школу. Перевелся точно из-за границы, может, не в курсе, что у нас занятия начинаются в апреле. Потом мне прижали хвост», — признался Хидики и развел руками. Отец приехал неожиданно. Признаки его скорого появления появились за день. Нана стала еще более воодушевленной, чем обычно, и затеяла переделать все дела по дому. Мало того, что драила весь 2-этажный дом, постирала все, даже шторы и покрывала, приготовила кучу вкусняшек, которыми забила холодильник, кажется, на месяц вперед и, как всегда, ничего никому не сказала. Но я уже привыкла, что раз в столетии происходит нечто подобное, а потому готовилась к приезду отца. Савада Емицу появился днем, когда мы с братом были в школе. Когда мы пришли, он уже дремал в гостиной с 5 бутылками саке. Цуна еще пытался как-то растормошить отца, так как он договорился вечером с Иригайей и Нинда позаниматься и не хотел, чтобы друзья видели такого отца, я же просто поднялась наверх. Предстояли тяжелые несколько дней, полные нервотрепки, которую я ощущала уже сейчас. Пламя снова придется притушить и ни за что не расслабляться. Хорошо, что этот хреновый отец приезжает редко и не задерживается надолго. Я не успеваю к нему проникнуться доверием, хотя ведет он себя нарочито открыто. К тому же, уже не первый раз его приезд совпадает с появлением в городе людей с силами. На волне то и дело ходящих ходуном нервов даже успела закрасться крамольная мысль рассказать все отцу, но я затоптала ее в зародыше. Будь я обычным ребенком, непременно поговорила о пламени с матерью или отцом, но я могла просчитать последствия. Тем более, я знала или по большей части догадывалась, какая такая работа у Емицу, и перспективы присоединиться в десятилетнем возрасте откровенно пугали. А если меня где-то запрут, а если даже возьмутся обучать контролировать пламя, то наверняка попросят потом ответные услуги. Что это будет? Чье-то убийство? Собрать вещи в котомку и ушагать в закат в 10 лет проблематично. Контроль над детьми более суровый, тем более если ребенок без сопровождения взрослых. Так что буду молчать и схожу к Сосаговым. Может быть, даже с ночевкой. Да, для собственного спокойствия. По-быстрому сбежать к другу не вышло. Вот Цуну выручили друзья, сидят сейчас в его комнате, в приставку режутся. А меня поймал разговором Емицу, пока Нана снимала кучу белья, которую опять развесила на весь двор. «Кира-чан, я так соскучился, давно не виделись, ты так выросла, ты такая красавица, как Нана-чан, спасибо». А сама подумала, чего это он, зубы, что ли, заговаривает, а потом неожиданно Каак спросит: «А помнишь того паренька с танфами, как там школа? Кандзи все выучила, в каком ты уже классе? 5-й, о, так ты действительно совсем взрослая. Уже нравится какой-нибудь мальчик?» «Нет», сказала, как отрезала. Емицу не заметил ничего или сделал вид, продолжая улыбаться. «Как нет? Ну ладно, наверное, все же слишком рано, ха-ха. Помнится, у тебя был друг, Рёхи, кажется, он же боксер. Да, наверное, очень сильный и мужественный. Он просто друг», ответила нервно. «Нет, нет, он не мог следить за мной. Если он бы знал об Альянсе и Азазеле, дурачка бы не корчил. Хотя Рёхи он видел давно и лично, тут ничего такого и нет. Но неудобные вопросы все равно задает. Мне пора. Я обещала помочь Рёхию засечь время, когда он будет бежать». «Хорошо», помахал он мне рукой, когда я поспешила к воротам. У дома Сосагов мне открыла двери сестра Рёхия. «Киоко, пусти переночевать». Сходу нарушила я несколько правил хорошего тона, но девочка оценила мое нервное состояние и посторонилась. «Хорошо, проходи. Братик как раз дома. Что случилось, Кира-чан?» Спустя всего пару минут громко спросил Рёхи. «Да так, мне срочно надо где-то переночевать, сменить обстановку. Надеюсь, я не слишком вам помешаю». После целого вечера с Рёхием моя нервозность сменилась безбашенной веселостью, которая вечно владела им. Я кое-как сдерживала порывы, позвонила домой, предупредила, что задержусь надолго у подруги и, скорее всего, останусь на ночь. Ночью я все равно не могла расслабиться и заснуть. Вечером нервозность прогнал Рёхи, а когда в доме выключили свет и разошлись по спальным местам, меня снова взяли в свои лапы тревожные мысли. Все время казалось, что Емицу ошивается рядом или, когда по окну стучала ветка, что Хибари уже пришел требовать поединок. Я крутилась и вертелась, мешая спать Киоко, и в итоге спустилась на кухню, где и провела остаток ночи в компании кружки чая. Рано утром проснулся Рёхи, собравшийся на пробежку и обнаруживший меня на кухне. Он сам верил в глупые объяснения, которыми часто кормил Киоко, и поверил в мои слова, когда я сказала, что все в порядке. Из дома Сосагов мы вышли вместе. Рёхи отправился на тренировку, у меня же сил не было, поэтому я просто пошла медленно бродить по городу. Домой так рано возвращаться не хотелось. С утра в небе плыли тяжелые дождевые тучи, поэтому вскоре сорвался мелкий летний дождь. Он был слишком слабым и достаточно теплым, чтобы продолжать бродить без желания куда-то спрятаться. «Доброе утро, Кира!» – поздоровался Ямамото, идущий навстречу. «Ты куда так рано?» «Прогуливаюсь. А ты?» «На поле. Буду тренироваться отбивать мячи, Продемонстрировал он бейсбольную биту. «Что-то ты неважно выглядишь. Заболела? И чего под дождем тогда? Да разве же это дождь?» Посмотрела я вверх. «У меня даже кофта не промокла. Знаешь, что?» Через короткую паузу спросил он с улыбкой. «А давай я тебя домой проведу?» «Нет уж, домой я и сама могу дойти», — отказалась я. «Ты опоздаешь на свою тренировку. Что ни говори, а этот парень вызывал недоверие, несмотря на то, что располагал к себе многих людей. Нет, не опоздаю. Идем, я не могу оставить тебя, когда ты в таком состоянии». «В каком?» — вскинулась я. «Неважном», — улыбнулся он обезоруживающе. «Для меня нормально», — отмахнулась я и обогнула его, показывая, что разговор окончен. «Не буду отвлекать, ты можешь опоздать». Я скосила глаза назад. «Ты чего за мной идешь? Я же сказал, что отведу тебя домой. Так как ты не хочешь сейчас идти, то прогуляемся пока что вместе, если ты не против». «Чего он нагло набивается так, а? Простое сострадание или его кто-то подослал?» «Я как раз против», — ответила я и ускорила шаг. «Ну, тогда я просто прогуливаюсь сам по себе», — засмеялся он. Этот надоедливый улыбчивый засранец не отставал ни на шаг. «Ну да, у него-то полно энергии, но и мы не пальцем деланные». Разогнав немного пламени по телу, я еще больше ускорилась. Через полчаса я плюхнулась на скамейку в парке, вымотавшись до предела. Ямамото присел тоже, выдохнув от усталости скорее за компанию, чем это действительно было необходимо. «Разве тебе не надо в школу?» – спросила я. «Скоро начнутся занятия. А тебе?» – спросил он, вновь улыбнувшись. Я почувствовала, как свело зубы от злости. «Я сижу на месте, у меня в кармане мобильный, что тебе еще надо? Проваливай, мне не нужна компания, ты не понял?» «Ну-ну», – замахал он руками. «Я вовсе не преследую тебя, я тоже просто прогуливаюсь. Каждое утро так делаю. Прогуливайся в другом месте», — почти прорычала я. «Но мне одному будет скучно», — строил он из себя дурачка. «А мне без разницы, я хочу побыть одна. А хочешь, я тебя обниму?» От такого заявления я подавилась на вдохе, так и не ответив ничего колкого в ответ. «Это успокаивает людей», — пояснил он. Не дожидаясь разрешения, Ямамото подвинулся ближе и приобнял одной рукой. Я ее сбросила с плеча, но он уже притянул второй рукой меня к себе. Практически упершись носом в чужую шею, я зажмурилась, ощутив близкое достаточно сильное пламя. Даже замерла на минуту, воспользовавшись моментом и прислушавшись к ощущениям. Чужое пламя было совсем другим. Совсем-совсем. Практически полная противоположность бьющей ключом внутренней энергии Рёхия. Это пламя даже на пламя слабо походило. Такое мягко льющееся, неспешное, как вода в реке, за движением которой можно долго завороженно наблюдать. Такое ненавязчивое, но в то же время обволакивающее. Проснулась я от телефонного звонка. Все еще в сладком полусне я вытащила его из кармана и нажала на кнопку «Ответить». «Так и знал, что ты соврала, что с тобой все в порядке». Голос Рёхия из трубки придал бодрости и прогнал весь сон. «Ты поэтому не в школе, а-а-а!» Заорала я, сообразив, что лежу в чужих объятиях. «Что там? Что случилось? Ты в порядке?» Продолжал вопить голос даже из выпавшей из руки трубки. «Прости», — улыбался Ямамото, освободив меня и вскинув руки в защитном жесте. «Ты так сладко спала, что я не захотел тебя будить. Теперь я заметила, что солнце уже почти в зените. Черт, да уже обед. Какого хрена я вообще заснула в абсолютно чужих объятиях? Ты что-то сделал?» Мгновенно нашла я объяснение, вскочив с парковой скамейки, где до сих пор оставалась. «Как тебе после этого вообще можно верить? Ты двуличный мерзавец. Просто сбежала. Прекрасно понимаю и признаю, но иного выхода я в тот момент не видела. Слишком уж в этот момент я почувствовала себя уязвимой. Укрывшись в зеленой зоне на Мемори, я осела под деревом, где было сухо после дождя, и прислушалась к себе. Во-первых, как ни странно, я чувствовала себя отдохнувшей и набравшейся сил. Наверное, меня просто вырубило от усталости и бессонной ночи. Но по идее, я все равно должна чувствовать себя разбито. А еще я чувствовала что-то новое. Лед на одном из источников пламени существенно растаял, и кое-где даже появились прорехи. Как ни странно, на том, который находится в районе шеи, я слегка надавила, и последняя тонкая ледяная корочка осыпалась, растворяясь в моем пламени. Этот источник ощущался уже знакомый, мягкий и податливый, а тот, что в районе солнечного сплетения, теплый и какой-то светящийся, иных слов не подберешь. Не знаю, как еще это объяснить, но такой же Рёхий. Теперь, Кажется, начинаю понимать, что мне делать, чтобы освободить остальные источники. Значит, надо найти таких же людей с пламенем, но ощущающихся иначе. А это значит, не сдержавшись, я громко застонала. Это значит, что мне нужен этот Хибари Кёя. Глава 14. Отстань, тебе говорят, недовольно произнесла я. А ты чего такая злая? Потому что ты мне не нравишься, отрезала я. Парень легко засмеялся, будто это была шутка. Чертов бейсболист. Ямамото продолжал навязывать свое общество. Хуже только то, что я отчетливо ощущаю его силу и мне хочется подойти еще ближе. Но я ж, блин, не могу. Этот парень явно непрост. С ним связываться может быть опасно, а рисковать не хочется. Проще будет, если мы будем жить каждой своей жизнью. Тяжело, однако, сопротивляться самой себе, но лучше я оттолкну его сейчас, чем получу проблемы потом. В конкретно сегодняшний день я собиралась пойти на гору и потренироваться с Рёхием, когда пересеклась на улице с прогуливающимся Ямамото. Так нет же, составил компанию и отшучивался на все мои недовольные реплики, которые любого другого человека уже оттолкнули бы. Не будем забывать, что у Ямамото очень круто развит один из центров силы, и еще неизвестно, осознанно он им тогда пользовался или нет. И вообще, какие меня еще ждут сюрпризы. Меня такой резкий переход как минимум насторожил. Такие неожиданности мне не нравились. Что следующее? Его отец позовет на приватный разговор о моем отце, хотя я пыталась себя успокоить мыслью, что бейсболист ищет примирения после своего наглого поступка. У японцев с близостью проблемы, просто так подойти к человеку и обнять, ненормально. Даже с членами семьи на людях такого не демонстрируют, даже парочки, держащиеся за руки, вызывают неодобрение. Бесцельно бродить по улицам и дальше было бы подозрительно, поэтому я ухватилась за обмолвку пытавшегося поддерживать беседу Ямамото. Дадзё, ага, отец его недавно закончил оборудовать. Сводил строителей с ума своими требованиями. Ну, знаешь, кендо, очень похоже на бейсбол. До того, как я открыл для себя бейсбол, мне нравилось размахивать мячом. Интересно, потому что я почти пришла, ухмыльнулась я, внутренне потирая ручки. Минут через 10 мне открыла двери Мегуми. Добрый день, Мегуми Сэмпай, девушка слегка опешила. Знакомься, это мой знакомый, Ямамото-кун. Он прямо жаждет, чтобы ты провела с ним наиболее жесткий спарринг. Я подтолкнула парня вперед. Он вновь засмеялся, взъерошив волосы, и сделал вид, что не заметил подставы. Приятно познакомиться. Хорошо, Мегуми посмотрела на меня, пытаясь понять, что я задумала. Идите за мной, я проведу вас в общее додзё. У нас как раз идет занятие. Мегуми дала Ямамото защитное снаряжение и бамбуковый меч, такой же взяла и сама. Я же уютно устроилась у стеночки, наблюдая за отрабатывающими удары фехтовальщиками. Зрелище обещало быть довольно забавным. Как я и думала, Мегуми не стала жалеть Ямамото и не сдерживалась. Бедняга пытался отбивать удары мечом. С силой у него было все в порядке, реакция более чем отменная, а вот техники нет. Тем не менее, только с хорошей физической формой он успешно держался и сопротивлялся напору. Я внимательно следила за боем и отметила, что он все же использует пламя. Над его силуэтом ощущалась аура силы, но явного превосходства над Мегуми не видно. То есть толково направлять пламя он все же не может или не хочет. Похоже, о пламени он знает и даже пользуется им, но то ли не на всю мощь, то ли его кардинально другая сила имеет совершенно иную направленность. Тут уж с моей стороны не понять. Спасибо, Мегуми Сэмпай, улыбнулась я. Да, это был хороший урок, спасибо. Несмотря на все побои и синяки от дочери владельца Дадзё, Ямамото продолжал вести себя легко и непринужденно улыбался. Девушку он пытался не задевать деревянным мечом, только обозначая удары. А перед Мегуми никаких ограничений не было. Она тоже обозначала последний удар, но и в процессе отбивания ударов так или иначе появлялись небольшие синяки. «Можешь звать меня Ита», — смущенно отвела глаза Мегуми. «Хорошо, Ита-сэмпай», — улыбнулся шире Ямамото. «Да не ты, болван», — рявкнула на него девушка, проявив свою внутреннюю сущность фурии. Правда, фурия неожиданно быстро спряталась. «Заходи в любое время, Акира-чан, буду рада тебя увидеть». «Спасибо за приглашение, Ита-сэмпай», — удивленно кивнула я, еще больше удивившись, когда заметила легкий румянец на ее лице. «Обычно девушки такие вещи мне говорят», — разделил мое удивление Ямамото, когда мы вышли на улицу. «Кажется, вы хорошие подруги. Меня давно интересовали различные боевые искусства. Друг предложил бокс для самозащиты первым, но остальные мне все еще любопытны в зрительском плане. Ты часто сюда ходишь просто понаблюдать? Полюбопытствовал он. Изредка бывает, кивнула я. Я собираюсь домой. Тебе тоже не помешало бы приложить лед. Точно, ха-ха. Я никак не могла отделаться от мысли, что надо воспользоваться предложением Мегуми и почаще устраивать спарринги. Мне нужны ее скорости навыки. Мне нужно пользоваться всем, что может так или иначе помочь в предстоящем спарринге с Хибарикёй. Парк в Намиморе большой и плавно переходит в лес. Рядом с городом гора, которая вроде как заповедная зона, а нетронутый лес с горы перебрался ближе к городу. Так что, если зайти далеко, можно не переживать, что кто-то помешает тренировке. Часто я отдаю предпочтение именно лесу после того, как выяснилось, что мое место для тренировок в заброшенном здании можно просчитать. Боксерской грушей могут выступить деревья, но портить их не хочется, потому я использую силу, меся ударами воздух. Даже так, удар в полную силу поднимает жутковатую воздушную волну. Еще, выпустив накопившийся пар, я сажусь и медитирую. Не по правилам, скорее, я просто прислушиваюсь к своим ощущениям и внутренне манипулирую пламенем. После открытия источника в районе шеи моя сила вроде бы увеличилась. Я не уверена, так как проверить хотя бы мощь ударов ни на чем. Раньше, как я уже говорила, мне незачем было напрягаться до максимума. Пока что я ощупываю и привыкаю к новому центру. Интересно, что пламя само по себе тянется к источнику в районе пупка, причем что от центра Ямамото, что от центра Рёхия. Почти минули 2 месяца, закончились каникулы, а в городе многое поменялось. Этот парень, Хибари, творит уж совсем невероятные вещи. Сложно поверить, что он к этому времени не только якудза выгнал, но и заставил более мелкие бандитские группировки бояться. Мелкий пацан стал городской крышей, отчего закономерно думается, что это либо не он, что вряд ли, зная его силу, либо у него самого еще более крутая крыша. Большинство магазинов и кафе, даже торговый центр, все так или иначе теперь принадлежит ему. Владельцы платят ему какую-то дань за защиту, а мелкие, пока еще не тронутые им банды начинают роптать. Хибари добрался до подростковых банд. Несколько крупных и известных банд из старшей школы уже в больнице. Состояние не критическое, но побои серьезные. Чертовщина продолжается. Несколько дней назад Фуюки встретился с Хибари. Мой подчиненный выполнил мой указ, но не полностью. Вначале он решил испытать силу мальчишки с дубинками. Испытал. Все, кто были с ним, хвастаются обильными фиолетовыми пятнами, хромают, держась за различные части тела, и в целом выглядят жутко побитыми, а сам Фуюки полег от одного удара и уже затем, под угрозой расправы от Хибари, передал мои слова. Сам виноват, конечно, но по крайней мере в больницу не попал. Я занят, громко и спокойно сообщаю. Ты снова появляешься без предупреждения. Ощущаю более явный предвкушающий и довольный взгляд в спину и перекатом ухожу в сторону. Он позволяет мне подняться на ноги. Практически ничего не поменялось. Любопытно, что я ощутила его приближение, почуяв ауру пламени. Хотя если задуматься, то еще в детском саду я ощущала Рёхия лишь вблизи. С появлением Ямамото контроль позволял мне ощутить его силу в паре метров, а теперь, когда бейсболист взял за моду иногда увязываться следом, радар еще более расширился. Стало замечать, что, если владелец силы где-то неподалеку, я без каких-либо медитаций и прелюдий ощущаю их присутствие. А все, кажется, от того, что я стала больше уделять внимание пламени вне своего тела. Это немного странно, но не заставляет волноваться. Ведь когда видишь издалека человека, узнаешь его не по лицу, а по фигуре и походке. Также каким-то образом ощущается взгляд в спину, если кто-то намеренно ее сверлит. Наверное, у меня развилось нечто подобное. Тебе оно так необходимо? Нагло хмыкает в ответ, вскинув руки Стэнфа. Не успеваю ответить, он уже нападает. На этот раз ему не удается так просто смять меня. Я уже знаю, как атакуют с этим оружием. Площадь поражения хороша, от кисти до локтя. Блокировать сталь не рискую, сперва привыкаю к скорости, практикуясь в уклонении. Я готова встретить такого сильного и быстрого противника, но пока концентрируюсь на наблюдении и уклонении, как было с Мегуми. Мне надо приспособиться к его стилю, к этому непривычному оружию. Мой стиль боя своеобразный. Все дело в том, как он формировался. Сначала год дзюдо, Но что это, год? Он мне дал разве что основу. Затем Рёхи со своим боксом помог мне поставить удар. С ним я тренируюсь часто и давно. Какое-то время после дзюдо я занималась гимнастикой. Наверное, это тоже как-то повлияло. Я ее забросила, но в уличных драках стала полагаться именно на удары ногами. Обычно моими противниками были парни постарше, а значит, выше и сильнее. Банальная необходимость до них хотя бы достать добавила в мой арсенал множество атак именно ногами. Чтобы при этом уклоняться, я научилась юлить и перемещаться туда-сюда не только как боксеры. Стиль хибари, жесткий, это лучше всего характеризует то, что я вижу. Дерево, к которому я переместилась, встретившись с остальной танфой, треснуло корой с громким звуком, оповещая меня о том, что хоть один пропущенный удар может быть последним. Надо переходить в атаку, иначе он все-таки загонит меня в безвыходную ситуацию. А он определенно нацелился сделать это. Смену моей стратегии он встретил быстро. Я едва успела вернуть руку, которой хотела провести захват, иначе он бы мне ее точно сломал второй дубинкой. Как оказалось, уклоняться он не собирался, только атаковал, встречал атаки танфа и вновь атаковал. Все происходило настолько быстро, что даже перекинуться парой слов нет времени. И неясно еще, дерется ли он в полную силу или может еще лучше. Но задумываться об этом и начинать волноваться некогда, разум находится в привычном покое, отстраненно отмечая происходящее. Еще одна атака танфа, подпрыгиваю, пропуская подсечку, и неожиданно удар ногой. Я успеваю закрыться, и сильный удар приходится на обе руки. Меня отбрасывает в сторону, я едва успеваю восстановить равновесие, скривившись от боли, как он уже вновь атакует. Вроде бы кости целы. Черт, рука, поймавшая стальную дубинку, покрыта оранжево-желтым пламенем. Он очень близко, и я успеваю отчетливо уловить тягучую густую силу. Парень на секунду замирает и заставляет меня разорвать расстояние. «Зачем ты прибыл в город?» — выкрикнула, воспользовавшись заминкой. «Сказать, что я вновь занервничала, значит сильно преуменьшить. Еще с прошлого раза меня очень волновал этот вопрос. Я готова была бежать или убить в зависимости от его ответа. Возможно, он — именно та опасность, о которой старик предупреждал отца. В любом случае, он сам может убить, а значит, если соберется это сделать, я должна быть готова». Парень пропустил мои слова мимо ушей, вновь атакуя. Вроде бы мой вопрос вызвал легкое раздражение. Уклоняясь и проявляя чудеса гибкости и скорости, внутренне успокаиваюсь. Нет, этот парень ни при чем. Он не хочет об этом даже задумываться, просто полностью отдает себя сражению. Он не выглядит притворщиком. Этот хибари тёя упивается сражением, и чем дольше я могу ему противостоять, тем больше блестят серые глаза от азарта и шире ухмылка. Нет, он не скажет нечто вроде: «Прости, это просто моя работа. Если и зашибет, то лишь в пылу сражения». Уклоняюсь и прыгаю из стороны в сторону. Если замру хоть на секунду, непременно придется отбивать удары голыми руками. Почему я раньше не подумал об оружии? Но какое? Я тренировалась только в ближнем бою без оружия, мне это было без надобности, поэтому все, что у меня есть, это эластичные бинты, обернутые вокруг кисти. Бита будет только мешаться, с одной дубинкой против его двух не попрешь, а держать также две. Я не настолько глупая, чтобы выходить новичком против опытного пользователя этой техники. А если, пропустив очередную атаку, пользуюсь моментом, провожу захват и по всем правилам перекидываю его через плечо. Для этого хватило бы и его собственной инерции. Парень валится на землю, делает один перекат и быстро поднимается на ноги, едва взъерошенный. Уже даже не удивляюсь, что он тут же бросается в атаку, не дав мне и шанса воспользоваться преимуществом. Происходит обмен атаками, и я отмечаю, что он тоже привыкает к моему стилю. Еще больше усиливаю концентрацию пламени. Оно добавит мне скорости, силы и выносливости, но выдохнусь я быстрее. Главное, чтобы до того, как этот момент наступит, хибари уже был не способен навредить. Его давящую силу я тоже ощущаю отчетливо. Возможно, он выдохнется раньше меня, но надеяться на это не буду. Мне было бы гораздо приятнее, если бы не пришлось заставлять себя забывать о болезненных ощущениях, когда приходилось встречать удары не на самые жесткие блоки, а встречать приходилось часто, так как уклоняться было нереально сложно. Это не тот противник, который позволит мне это сделать. Парень невероятно быстрый. Нет, не так, его движения куда более плавные и точные, Я банально трачу больше времени, и все же я пыталась сводить урон к минимуму. Этот парень точно не сдерживается, у него глаза, словно у сумасшедшего, причем я пытаюсь отслеживать вспышки пламени. Боже, хочется рассмеяться. Аура пламени говорит о том, что он все же использует его для усиления тела и ударов, но ее интенсивность, что эффективность усиления гораздо меньше, чем моя. По крайней мере, я более чем уверена, что он может вложить в удар гораздо больше силы, которая просто рассеивается. Да и ореол, растекающийся вокруг силы чудовищен, в самом деле. У него что, реально прорва сил, что он вообще не заботится о том, как их применяет? Хотя нет, он может, как и Рёхи, использовать пламя больше инстинктивно. Этот парень дикий, его стиль яростен и неостановим, а еще жутко непредсказуем. Кажется, он и дерется на одних инстинктах и рефлексах, не задумываясь. Так что не удивлюсь, если они же позволяют ему использовать пламя вот так. Неожиданно он проворачивает ручку дубинки в руках, и я закрываюсь руками от удара сверху. Снова больно, но не обращаю на это внимания. И привычно, и некогда. Скорее перекатываюсь в сторону. Обе танфа с силой врезаются краями в землю, выбив несколько комков грязи и травы. Изворачиваюсь, опираясь на руки и плечо, бью ногой с обратной стороны его коленей. Они подгибаются, и парень по инерции заваливается вперед. Еще секунда, и он выставит ладонь, перекувыркнется и вновь набросится. Чтобы закрепить успех, пока есть момент, разворачиваюсь и бью второй ногой в затылок, заставив его пропахать землю носом. Через минуту он отфыркивается и трясет щелкой, с некоторым трудом фокусируя взгляд. Грудь тяжело вздымается, а серые глаза лихорадочно блестят. Достаточно, выдыхаю, тоже сидя на земле. Отчетливо ощущаю, что это мой предел. Пламя уходит, и я просто заваливаюсь на землю без сил, успев выставить руки. Усталость какая-то непривычная, так что даже не знаю, как на нее реагировать. Опасно ли это? Тело нещадно ломит. Успеваю удовлетворенно с неожиданным восторгом отметить, что впервые настолько измотана боем. Травоядная, подкравшись мягким шагом, мальчишка осторожно пнул мою ногу, будто опасного хищника, который только притворяется и готов в любой момент напасть. Хотя это недалеко от правды. Его движения я из поля зрения не выпускаю. Азазель, приятно познакомиться, съехидничала я. Он нахмурился, осматривая меня с прищуром серых глаз. Это все, да, не у всех же прорва сил, которыми он разбрасывается, что мусором. Пожав плечами, я собрала всю волю, что у меня была, и поднялась, опираясь на руки, чтобы в следующий момент разорвать расстояние между нами и сесть на траве. «Давай поговорим», — предложила, готовая в любой момент к очередной атаке. «Невозможно не заметить того, что ты творишь в городе, и, похоже, наши интересы совпадают в некоторых вопросах». Он чуть приподнял одну бровь, что я восприняла как положительный результат. «Хоть бы выслушал, а я пока немного восстановлюсь. Возможно, ты уже в курсе, что в подчинении у Азазеля 4 подростковые банды. Они заняты в основном тем, что поддерживают порядок среди таких же подростковых банд. Мне кажется, ты занимаешься тем же, только в более крупных масштабах. Так как наши интересы совпали, я предлагаю мирное сосуществование. Что скажешь?» «Нет», — сказал, как отрезал. «Почему? Намимари теперь моя территория. Мне не нужна помощь, чтобы создать на ней порядок». Диагноз. Считает себя самым сильным и непобедимым, и пока он большая рыба в маленьком озере, он будет продолжать так считать. В принципе, я тоже едва не попала под этот эффект, хотя вряд ли он не понял, что я могу сражаться почти вровень, но это его только раззадоривает. Похоже, он еще и помешанный на драках. Сама противоречивость. Само собой, твоя, пожалуй, я плечами. Ты якудза разогнал. Разве кто-то сомневается в твоих силах? Ты можешь и меня одолеть, можешь избить, но от этого управлять мной ты не станешь. Если все останется как есть, то мы могли бы встречаться так иногда. По серым глазам пробежалась тень, давая понять, что смена тактики сработала правильно. Не стану отрицать, что не хочу конфликта с ним. Тем не менее, подчиняться и отдавать ему право распоряжаться я не могу. Не скрою, твои методы пугают, хотя, как иначе добиться такого же результата, я не знаю. В любом случае, Азазель и его люди не хотят противостоять тебе. Им нет смысла мешать, пока ты дрессируешь остальных. В таком случае я скоро вернусь, чтобы сразиться с тобой еще раз, Он резко развернулся на носках туфли и отрывисто зашагал прочь. Мне оставалось только покачать головой. Кто-то научил его драться, всунул в руки это оружие, да вот никто не удосужился научить нормально общаться. А может, никого не нашлось, я же не знаю, из какого заповедника такой дикий зверь прибыл. Не то чтобы я с ума сходила без драк, но в некоторые моменты, а именно в сражении с Хибарикёй, я также чувствовал азарт. Возможно, на меня просто перенеслись эмоции Хибари. Раньше я никогда не упивалась так обычной дракой, не отдавала всю себя. Наверное, просто не было достойных противников, ведь обычные люди ничего не могли противопоставить силе пламени, вот и приходилось так или иначе сдерживаться. Казалось, что он выдержит даже удар с полным усилением. Ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду, когда появится парень с остальными дубинками. Все так же на выходных выбираюсь в парк. За пару месяцев мы так встретились от силы раза три. Этого было вполне достаточно, чтобы сверить силы. Вроде бы он не знал, кто под маской, а если бы узнал, что я девочка, то вряд ли бы прекратил эти спарринги. Хотя Хибари, кажется, приходил чаще, но меня частые спарринги не устраивали. Фуюки, который уже перешел в нашу среднюю, сообщил, что в школе он появляется лишь изредка. Подростки чувствуют испускаемую им угрозу, и когда он четко выверенным шагом идет по коридору к кабинету директора, шугаются в стороны. Слухи про него тоже быстро пошли, но этой зверюге никто даже не осмеливался читать морали, как обычному хулиганью. Да и кто сказал, что он обычный? Он подгреб весь город и сейчас активно удерживает свою жесткую власть. Тем не менее, результаты его тестов появляются вместе со всеми остальными. Директора, что ли, запугал. Альянс заволновался. На одном из собраний они подняли волнующую тему. Азазель сама, банды куда старше и серьезнее распадаются и боятся высунуться. Смельчаки оказываются в больнице, сказал Кайчи. Прыщ дело говорит. Он разгоняет всех без разбору, подтвердил Фуюки, проигнорировав взгляд Кайчи. Я слышал, он делает базу в средней школе Намимори, растягивая слова, сообщил Мураками. В какой? Спросила напряженно Мегуми. Ну не в Мидоре точно, фыркнул снисходительно тот. В обычной общей средней школе. Нельзя сказать, что я не рад, будь он в моей частной. Но ведь среди нас есть только двое, кто ходит в обычную школу для всех. И я не думаю, что этому парню нужен наш здоровяк. Я держала каменное лицо под перекрестком взглядов. Этому очень способствовала маска, закрывающая половину лица. Скоро я также окажусь в средней. У нас нейтралитет, так что все в порядке, делано безразлично пожалуй я плечами. Ребята знали, что я виделась с Хибарикёй несколько раз, но подробности оставались со мной. Какие тут нужны подробности, когда бои с натяжкой можно огласить ничьей? И то, когда выдыхалась, я их прерывала не без труда. Он маньяк сражений, совершенно забывает обо всем во время боя. Просто словами его не остановить, разве что мысль интересную ему подать, но все, что мне известно о его интересах, это драки. Кто знает, что было бы, если бы такой порядок вещей нарушился. Обычно я едва-едва дотягивала до его уровня, хотя с каждым разом я привыкала все больше к его стилю, но и он учился поразительно быстро. Так что мы оба шли, что называется, ноздря в ноздрю. Впрочем, Хибарикёй быстро покинул мои мысли, ведь впереди были экзамены, а это куда ужаснее, чем парень, который пока не принес особых проблем мне лично. Пусть он все еще темная лошадка, но Емицу пока что не приехал вновь, и это уже немного успокаивает. Похоже, Хибари сам по себе, или же мне просто дали разрешение на свои действия, но рассчитывать на такое не буду. Все равно из-за учебы все остальное отодвинулось на второй план. Нана, поддавшись общему наплыву безумия у мамаш города Намимори, решила, что я должна постараться повысить свои оценки и сдать все отлично. Для этого она меня без моего ведома записала на курсы, и пришлось ходить. Цуна вытер пот со лба. Его экзамены ждали только в следующем году, и так как я буду ходить на дополнительные занятия вечером, после школы, то у меня не будет времени донимать его и заставлять делать домашние задания. Он вообще бы забил на учебу, а Иригая с Нендой сами не отличники, чтобы чем-то помочь. Отказаться от дополнительных занятий я не могла. Во-первых, поругаюсь с Наной практически на пустом месте. Во-вторых, Нана расстроится, что я потеряла в ее практически идеальном образе дочери несколько очков, и будет грустить. Соответственно, качество готовки упадет, а меня свергнут в пучину потерянных, то есть к Цуне, и будут бесконечно журить и всплескивать руками. Бррр, не надо мне такого счастья. Я и так кое-как помогаю по хозяйству, и не сказать, что делаю все идеально. Нет во мне педантичности и старательности японской, что расстраивает мать. Но она надеется, что это исправимо. Ага, как будто годы прошлой жизни у меня все было иначе. Она меня даже на кухню не пускает после идеально сваренного борща. Не признала она в нем блюда, а зря. Дополнительные занятия вытягивали с дневными уроками все соки. Но Нана оплатила их и обещала, что, если буду ходить и сдам хорошо экзамены, купит компьютер. Так что пришлось терпеть и пытаться догнать по старательному трудоголизму типичных японских школьников. Я приходила домой пообедать и тут же уходила снова на занятия. День проходил незаметно, а когда я возвращалась домой, то ужинала, болтала со счастливой и довольной Наной, слушала, как меня ставит в пример братцу, и поднималась к себе в комнату. Пару часов я вновь тратила на домашние задания к школе, еще около часа могла тупо пялиться в томик манги, а потом просто вырубалась. Да, я не была машиной, которая может выдержать такой режим дня. С утра пробежка перед школой или разминка в комнате, затем на занятия, на дополнительные занятия, домашняя работа, возможно, прогулка, если есть силы, и сон. На выходных можно оторваться по полной и провести время с друзьями, а если есть силы, попытаться словить хибари. Поэтому после успешной сдачи экзаменов я вздохнула спокойно. Теперь я могла провести свободное время по-человечески, а не как обычная японская школьница. Кроме полки с учебниками в моей комнате висела немаленькая полочка с мангой. Предпочтения разнились, тут могла стоять какая-то неглупая романтика рядом с типичным сёнином. На сёдзи мангу меня упорно подсаживали Киоко с Ханой. Наверху лежало более серьезное чтиво зарубежных писателей. Я в упор не понимала японскую поэзию и прозу, она все так же оставалась мной отвергнута. Плеер с наушниками я обычно оставляла на полке или на письменном столе. В углу сиротливо стоял небольшой телевизор, еще не плазма, технологии не те. Под телевизором проигрыватель и компакт-диски с фильмами и аниме. Весенние каникулы были всего 2 недели, и у меня еще оставалось время для себя любимой. Но расслабиться не получалось, меня терзал какой-то червячок тревоги, и я не могла понять, дурное предчувствие это или нет. Что-то в последние дни я не виделась и не общалась по телефону с Рёхием. Странно это, потому я решила прогуляться и зайти в гости к Сасагаве. Дорога к их дому была мне прекрасно знакома. Я позвонила в звонок у ворот и подождала, пока из дома не вышла Киоко. «Акира-чан», — удивилась она, завидев меня, мнущуюся у ворот. «Ох, по всем правилам она была для меня сэмпэем, а я для нее, соответственно, была кахаем, то есть младшим товарищем или наоборот, я не поняла». Конечно, норм поведения я часто не придерживалась, и уж точно не в этом случае, а потому откликнулась. «Привет, Киоко. Рёхи дома?» «Да, Кира-чан, старший брат сейчас отдыхает у себя». «Отдыхает?» Скептически приподняла я бровь. Он заболел, образ вездесущего, неутомимого и непробиваемого Рёхи никак не вязался с картинкой бездельничающего в кровати друга. Его, помнится, даже температура под 40 когда-то не остановила от пробежки по снежным улицам. «Акира-чан», — повторила Киоко с несчастным выражением лица, и я поняла, что что-то точно нечисто. «Рассказывай, зайдешь внутрь?» «Да, не откажусь». Негромко по традиции извинилась за вторжение при входе, хотя внутри никого не было. Родители Сасагавы опять где-то в разъездах. Девочка пригласила меня за низкий столик в гостиной и мелкими шажочками засеменила на кухню. Пришлось подождать, пока она вернулась с чайным набором и демонстрировала свою хозяйственность. Когда же я отпила из кружки, больше терпеть и терзаться вопросами не пришлось.